Глава 8. Проснувшись около 10 утра, Алиса здорово испугалась. Она недоумевала, разглядывая строгие белые стены комнаты, скупо украшенные распятием из черного дерева и двумя афортами на религиозные темы. Один из них был копией знаменитой картины какого-то русского художника. Алиса как ни пыжилась, но так и не могла припомнить его фамилии. «Явление Христа народу». «Черт побери, как я сюда попала?» — соображала она, наткнувшись взглядом на маленький тисненный золотом требник. Перевела взгляд на высоко расположенное небольшое оконце, за которым виднелись крепкие ветви векового дуба, сидящими на нем большими носатыми воронами. «Карррр!» — хрипло заявила одна, чтобы разбавить церковную скукотищу. «Карррр! Карррр!» — с готовностью отозвались ее товарки. Разом снялись с ветки и, лениво взмахивая мощными крыльями, взвелись в клубящие серые тучи. «Швейцария!» — осенила Алису. «А вороны, как в России, такие же наглые. Офигеть! Галина, церковь и месье Кюре!» Цепь смутных воспоминаний замкнулась, и Алиса живо выбралась из-под одеяла, огляделась в поисках одежды, но ее нигде не было видно. «Спрятали», — догадалась она, — «чтоб не сбежала». «Ой, как есть хочется», — пожаловалась она, почувствовав характерную для хронического гастрита боль в пустом желудке. «И одежды нет. А, плевать, так и пойду. Пусть на себя пеняют», — решилась она. Сунула ноги в просторные клетчатые тапки 40-последнего размера и сразу стала похожа на маленького Мука в туфлях-скороходах. «Эх, мне скороходы в самом деле пригодились бы», — размышляла она, умываясь в тесной ванной. «Смылась бы домой, только б меня и видели». Воспоминания о доме окончательно испортили настроение. Она присела на край ванной и задумалась. Информация о случившемся в Гриндельвальде уже наверняка известна в России. «Бедная мама. Что она сейчас переживает? Ее дочь преступница, человека-убийца, скрывающаяся от правосудия. Ее уже и Интерпол, наверное, ищет». Последний раз Алиса звонила матери по приезде в Швейцарию. На все лады расхваливала мужа, их грандиозное турне, и рисовала ей небо в алмазах. А мама слушала, да и сказала: «Как-то все слишком уж хорошо, доча, не было б беды». «Да ну тебя, мам, привыкла к серой жизни, вот и боишься всего, как премудрый пескарь, нет, чтоб за дочь порадоваться». «Да радуюсь я, лисенок, радуюсь, а сердце чего-то не на месте. Может, и права ты, что я жизнью затюканная так, что и веселиться по-настоящему разучилась. Во всякой радости мне какой-то подвох мерещится». Голос матери был таким теплым и родным, слышалась в нем такая неподдельная забота, что Алиса разревелась, как в детском саду, когда мама впервые оставила ее одну в группе. Она и не заметила, как по щекам градом потекли слезы, а из носа прозрачная сопливая слизь плакала долго, навзрыд, судорожно всхлипывая и икая. Было жаль маму, себя, Марка и всю свою исковерканную жизнь. Через несколько минут она опомнилась, глянула на себя в зеркало и охнула. Физиономия расплылась, как у тетки Лены, их тверской соседки, после пятидневного запоя. Пришлось сунуть голову под холодную струю и проторчать в таком положении не меньше 3 минут. Усилием воли, прекратив начавшуюся было истерику, она успокоилась, привела себя в порядок и решила наведаться в кухню. «Прям в пижаме и попрусь, знай наших, чтоб неповадно было одежду прятать», — храбрилась она, выходя из комнаты. В пустом коридоре слышалось приглушенное акапельное пение церковного хора, доносившееся со стороны храма, где отец Жан служил воскресную мессу. Его проникновенная бархатная «Аминь» гулко разносилась под сводами. С противоположной стороны, где, по соображениям Алисы, должна была находиться кухня, доносилось мирное жужжание кофемолки. Собравшись с духом, Алиса, как была в одном из подним, прошлёпала туда. Войдя, она увидела пожилую худую монахиню в чёрном платье с широкой белой манишкой на плоской груди. Белая крылатая кепи венчала её аккуратную головку. Кипельно-белые детали её костюма слепили так, что хотелось зажмуриться. «Настоящая французская монахиня, прям как в кино с Луи де Фюнесом», — удивилась Алиса. Обернувшись на звук шагов, женщина на мгновение опешила, смирила девушку уничтожающим взглядом, поджала тонкие сухие губы, отчего её лицо стало походить на засохший финик. Демонстративно фыркнула и, не говоря ни слова, пулей вылетела из кухни, оставив на плите медную турку с закипающим кофе. «И ветер вам, как говорится, в спину. Не очень-то и хотелось», — вызывающе буркнула Алиса, задрала нос и, приподнявшись на носочки, проследовала к плите, передразнивая чванливое поведение заносчивой святоши. Кофе закипал под густой шоколадного цвета пенкой, угрожающе быстро взбегавшей по стенкам турки, забулькала ароматная жидкость. Алиса сняла джезву с огня, налила себе крохотную чашку и уселась за стол. В плетеной вазе красовались булочки с корицей. Ни вкуса, ни запаха этой специи Алиса не выносила. Потому, несмотря на голод, категорично отодвинула вазочку на край стола. Некоторое время спустя в кухню вошёл отец Жан. Лицо его было пасмурным, ни тени вчерашней любезности, тяжёлый взгляд и пальцы, нервно дёргающие край сутаны, говорили о том, что святой отец крайне взволнован. «Матушка Иветта сказали, что вы явились совершенно раздета. Ваша одежда стирается. Через полчаса вы получить ее. Жюльен принесет ее к вам, Алис. Я буду ждать вас в исповедальне. Мне нужно поговорить с вами. Это важно. Очень». Все это он произнес четко, холодно, без пауз, и только многочисленные ошибки выдавали его возбуждение. Не дожидаясь ответа, он круто повернулся и стремительно вышел из кухни, оставив Алису в крайнем недоумении. «Что произошло?» – озадаченно думала она. «Монахиня шарахнулась от меня, как чёрт от ладана. Кюре смотрел так, будто его вот-вот стошнит. Может, я за ночь язвами покрылась?» Алиса торопливо ощупала лицо. Кожа была гладкой и шелковистой, никаких изъянов. «Поняла, они решили меня сдать». Мысль не была оригинальной, скорее навязчивой идеей, преследовавшей ее в последние 24 часа. «И что теперь? Денег нет, знакомых нет. Вот дура, даже телефон у Галины Миссалины не взяла, одежды и то нет». Настроение, и без того нерадужное, упало совсем. Алиса машинально допила кофе, не чувствуя ни запаха, ни вкуса, и уныло поплелась в комнату, камеру святого отца. Там она присела возле окна и обреченно уставилась в тоскливую серую муть небес. Изодранные холстины облаков вяло ползли на северо-восток, в сторону России. «Господи, да я бы полжизни сейчас отдала, только бы оказаться на колченогом табурете маминой кухни!» В душе воцарился мрак. В голове снова зазвучал надрывный, как сирена, голос телеведущего, гортанно выкрикивающего непонятные немецкие слова и ее имя – Алис Фридман. Безвольное тело мертвого Марка, его приоткрытый, точно подглядывающий за ней глаз, черная тень убийцы в окне второго этажа. Тяжелые душные слезы полились сами собой, не принося облегчения. Они топили душу в безысходности и страхе. Алиса уткнулась лбом в холодную поверхность подоконника и заскулила, как смертельно раненое животное, тихо, тоскливо, отчаянно. Неожиданно для себя она принялась молиться вслух, громко, отчетливо. Она не просила, она яростно требовала у Господа крупицу помощи. Ее мольба на грани истерики, перемежающаяся беспрестанными всхлипываниями и икотой, звучала нелепо, как пародия на светлые молитвы истинно верующих, знающих, что Господь непременно услышит и придет на помощь. Это было похоже на детский шантаж с угрозами разувериться в его Господа существовании, если он сей же час чудесным образом не прекратит этот кошмар. Она молилась до хрипоты, как одержимая, судорожно протягивая руки вверх к небу, где, по ее мнению, должен был находиться Отец Небесный. Жульен, принесший девушке чистую одежду, замер у двери, не решаясь обнаружить свое присутствие. Мальчику, выросшему при церкви, не раз приходилось видеть молящихся. И он давно привык к созерцанию чужих страданий, но боль и отчаяние, звучавшие в осипшем голосе этой русской, тронули его наивное сердечко. Состраданием промычал он, слова не шли с языка. Алиса вздрогнула и стремительно обернулась. Тыльной стороной ладони мазнула себя по лицу, подошла к растерянному мальчику, молча вырвала у него одежду и вытолкала вон. Когда она, тщательно причесанная и умытая, подошла к деревянной кабинке исповедальни, отец Жан был уже там. Из небольшого окошечка, забранного деревянной решеткой, просунулась его бледная кисть со скромным серебряным перстнем на мизинце. Алиса послушно наклонила голову и коснулась губами гладкой кожи. От нее слабо пахло лавандовым мылом. «Слава богу, не ладаном», — мелькнуло в голове. В кабинке остро пахло деревом и пылью. Присев на узенькую скамью, она приготовилась к разговору. Судя по утреннему тону кюре, любезности он не предвещал. И Алиса внутренне сжалась, собралась в тугой, готовый к обороне комок. Святой отец не торопился начинать. Минуты текли, он притаился за перегородкой, и лишь едва слышное дыхание свидетельствовало о его присутствии. Наконец он решился. «Дочь моя, я б пригласил вас, чтобы обсудить несколько щекотливый момент. Вчера я видел вас в криминальной рубрике программы «Новости». Вас разыскивает полиция». Немного помедлив, он добавил: «За убийство, так?» «Да», — выдавила Алиса и лихорадочно облизала внезапно пересохшие губы. «Он все знает». Мысль, не дававшая ей покоя со вчерашнего вечера, вновь запульсировала в висках, вызвав мучительную мигрень. «Почему вы не признались мне сразу, сударыня?» «Вы выгнали бы меня за шеи», — глухо ответила девушка. Говорить собеседникам, не видя его глаз, было непривычно и страшно. «Ложь. Наш долг — давать убежище всем, и раскаявшимся преступникам тоже». Тон Жан-Пьера сделался холодным, и девушке показалось, что ей бросили за шиворот пригоршню льда. «Но я не преступница!» Алиса возвысила голос почти до крика. «Я расскажу вам все, что со мной случилось, но только пообещайте мне, что не выдадите меня полиции». «Перед лицом Господа торг неуместен. Есть тайна исповеди, которую мы, священнослужители, должны блюсти. Сейчас я не просто человек, я слуга Господень», — ответил кюре. «Итак?» На секунду задумавшись, Алиса решилась. Терять ей было нечего. А вот попытаться перетянуть святого отца на свою сторону, чтобы выиграть время до прихода Галины, стоило. И она заговорила, рассказала все с момента своей победы в конкурсе красоты, встречи с Лейбом Фридманом и Марком, поездки за границу, свадьбы, не упуская ни малейшей подробности. По мере повествования она то возбужденно кричала, то переходила на заговорщический шепот, то счастливо смеялась, то принималась плакать. Она слепо таращилась в глухую полированную перегородку, разыгрывая перед зарешеченной щелью трагедию своей короткой, полной превратности жизни. И слышала, как нервные пальцы святого отца беспокойно барабанили по стенке исповедальни, и как взволнованно он дышал, когда она рассказывала об их с Марком любви. Когда она рассказывала об убийствах в Гриндельвальде, он задышал часто и тяжело, как загнанное животное. «Все как на духу», — горько улыбнулась она, закончив повествование. Теперь Алиса внезапно почувствовала, что вся горит, ей было душно, в висках неистово стучал пульс, голова трещала. Стены кабинки странно покачивались, будто она плыла на корабле. Перед глазами замельтешили черно-золотые пятна. Теряя сознание, успела подумать. «Падаю, только бы голову не расшибить!» Очнулась в той же аскетично убранной комнате отца Жанна со льдом на голове. Она чувствовала себя выжженной, опустошенной, словно ей разом вырвали все внутренности, но вместе с тем она с удивлением ощутила, что душа больше не болит. Тихая гармония и удивительный покой овладели всем ее существом. Она доверилась Богу и человеку, и это принесло ей облегчение. Будто внутри включили некую волшебную лампу, и ее свет прояснил и упорядочил ее мысли, наполнил ее сущность целительным светом любви и надежды. Страх оставил Алису. Она испытывала приятное чувство защищенности и умиротворения. Голова гудела, в ушах слышался противный высокий свист. Будто кто-то в ее мозгу безуспешно настраивался на радиоволну. Алиса вспомнила исповедь, свое падение и тихо порадовалась избавлению от гнетущего страха. «Вот она, тайна исповеди», — прошептала она, осторожно ощупывая голову. Правая сторона глухо ныла, очевидно, она ее ушибла при падении. Потом осторожно пошевелила ногами и снова удивилась. Они почти перестали болеть. Высунув носок левой наружу, она увидела аккуратно, пальчик к пальчику, забинтованную ступню. Кто-то с сознанием дела взялся за лечение ее обмороженных пальцев. В комнату просунулась встрепанная голова Жульена. Заметив, что больная пришла в себя, он исчез и через минуту вернулся, ведя за собой отца Жана. Кюре тяжело опустился на стул возле постели, ласково взял девушку за руку и приглушенным, каким разговаривают только с тяжело больными тоном, заговорил. «Вы серьезно хвораете, дочь моя. У вас сильная лихорадка, пневмония и сильное нервное потрясение. Мальчать, мальчать!» Торопливо зажал он ей рот ладонью, видя, что Алиса пытается протестовать. «Сестра Иветта — врач. Она осмотрела вас и о-ля-ля». С этими словами отец Жан ловко сунул ей под мышку диковинный пластиковый градусник, который спустя мгновение тревожно заверещал. 39.3, милочка, примите пилюли. Покой и сон. Вам нужно восстановиться. А потом думать, что делать дальше. Днем за вами ходит сестра Иветта. Ночью ее сменю я. И молчать, я сказал». Сверкнул он глазами, заметив, что Алиса снова открыла рот. «Все разговоры потом». Он поднялся и направился к выходу, но вдруг остановился и хлопнул себя по лбу. «Да, забыл. Приходил Галина. Я сольгал ей, что вы ушля в неизвестность». «Но зачем?» — попробовала возразить Алиса, приподнимаясь на локтях. «Она, ее способ жить вам не пара», — отрезал святой отец и, не оглядываясь, вышел. В дверь проскользнула тощая черная фигура матушки Иветты. Она деловито подошла к постели, приложила ко лбу Алисы сухонькую ладонь, громко цокнула языком, примостилась на стоящий рядом стул и принялась буравить Алису крохотными черными глазками. Немой приказ матушки Алиса приняла со смирением и послушно закрыла глаза. Монахиня начала вполголоса читать молитвы, и в голове Алисы сделалось легко и пусто. Потом откуда-то из подсознания выплыли знакомые звуки вальса цветов Чайковского. Они подхватили обессиленную душу девушки и закружили ее в плавном хороводе чудесной мелодии, унося прочь болезнь и тоску, страх и отчаяние. Перед глазами расцветали пенистые шапки, благоухающие сирени и гортензии, и Алиса чувствовала их резкий дразнящий запах. Тело сделалось невесомым, душа летела, будто стремясь вырваться из душного тела и воспарить в небесную высь. Маленькие золотые пчелки роились перед разгоряченным лицом Алисы. Она жмурилась, ослепленная их ярким свечением, и пыталась отмахнуться. «Не так близко, дурочки, дайте вас рассмотреть!» Что-то мокрое и холодное потекло по вискам, и она нехотя разлепила веки, недовольная, что прервали ее волшебные видения. Сестра Иветта озабоченно натирала ее голову вонючей жидкостью, бормоча под нос французские слова. За ее спиной стоял встрепанный мальчик-служка с белым подносом, на котором Алиса разглядела несколько шприцов. Непонятно откуда возникло обеспокоенное лицо отца Жана Пьера. Он крепко сжал запястье Алисы, пытаясь нащупать пульс. Алиса вымученно улыбнулась. Ей хотелось подбодрить своих спасителей, сказать им, что ей очень хорошо, но почувствовала, что снова уплывает в зазеркалье болезни и только слабо шевельнула пальцами. «Мон дью, она умирает!» — волновался кюре, приподняв веко девушки и наблюдая ее гаснущий взгляд. «Ничего, ваше преподобие, поживет еще!» — глухо проворчала старуха, ловко втыкая тонкую стальную шпажку иглы в худое бледное предплечье. «Кризис, бред, галлюцинации. Но она молода. Все в руках Господних. Аллилуйя!» Истово перекрестилась она, складывая шприцы один за другим в металлический поднос, за которым прятался перепуганный Жульен. «Идите, святой отец, я сделаю все, что нужно». Она чопорно поджала тонкие губы и решительно взялась за молитвенник. «Святая молитва, вот что ей сейчас нужно». «Хорошо, сестра, я сменю вас ночью». Кюре с беспокойством посмотрел на резко похудевшее с лиловыми полукружьями лицо Алисы, на высокий лоб, усыпанный бисеринками пота, благословил метущееся в горячке тело и понуро отправился восвояси. Монахиня уткнулась в требник и монотонным, будто по покойнику, голосом принялась бормотать псалмы. Временами она откладывала книгу прочь, измеряла температуру больной и укоризненно качала маленькой сухой головой, обтирала лицо и открытые части тела Алисы душистым уксусом и вновь принималась за вязание. Но, закончив 2-3 ряда, откладывала его прочь и снова принималась за обтирание и молитвы. Каждые 4 часа монахиня с треском извлекала из упаковки новый шприц, набирала из стеклянных ампул лекарства и вкалывала их, едва слышно стонущей Алисе, в бедра и предплечья, оставляя на гладкой коже неряшливые бурые кровоподтеки. «Прости, деточка, надо», — шепотом приговаривала она, поглаживая и крестя проколотую кожу. Несколько раз она снимала со стены распятие и с молитвой прижимала его к потрескавшимся, обескровленным губам больной. «Поцелуй, Иисус сил тебе даст, исцелит», — вполголоса говорила старая монахиня, и глаза ее блестели фанатичным блеском. И действительно, девушка перестала метаться, задышала ровнее, щеки приобрели слабый желтоватый оттенок. Около полуночи явился отец Жан, устало опустился на стул и спросил. «Ну что?» «Пока тяжело. Эта ночь переломная. Или переборет, или...» Решительно тряхнула головой сестра Иветта. «Может быть, вызвать скорую помощь?» «И отправить девочку в тюремный лазарет?» Насмешливо скривила губы монахиня. «Хотя я сразу настаивала на обращении в полицию». При слове «полиция» больная застонала как-то особенно жалостно, и отец Жан с сестрой Иветтой невольно переглянулись. «Ладно, подождем еще», — решился кюре. «Если будет плохо, зовите меня», — властным тоном заключила монахиня и зашаркала к выходу. И отец Жан остался один на один со своим подкидышем. Он искренне жалел девочку, оказавшуюся жертвой страшных обстоятельств. Однако пути Господни неисповедимы. Господь — великий целитель, врачующий убогие заблудшие души, и если ему было угодно послать девушке столь тяжкие испытания, значит, она в них нуждается. Значит, что-то в ее душе прогнило, а ситуация, в которой она сейчас находится, сродни хирургической операции, дающей ее духу шанс на выздоровление. И все же жаль. Подсев ближе, он высвободил прозрачную руку больной из-под одеяла и принялся машинально ее поглаживать. Наступила полночь, и девушка снова забеспокоилась. По телу то и дело пробегали волны озноба, она заскрипела зубами, невнятно забормотала. Священник прислушался. Она настойчиво повторяла одно и то же. «Маркес, Маркес, не уходи!» «Успокойтесь, дитя мое, успокойтесь!» Монотонным тоном увещевал дрожащую девушку святой отец. Но Алиса не слышала его. Она вдруг открыла глаза и села на постели. Обведя комнату безумным взглядом, она вперила взгляд в растерянного кюре, протянула к нему руки и принялась ощупывать его лицо горячими срывающимися пальцами, лепеча. «Маркес, родной, ты здесь, здесь, милый, не уходи, не оставляй меня одну». Сообразив, что разубеждать бредившую покойным мужем девочку бесполезно и даже вредно, отец Жан смирился и позволил Алисе называть себя чужим именем. Бережно обняв потные дрожащие плечи, он аккуратно уложил ее на подушки, смочил салфетку в уксусном растворе и принялся осторожно обтирать искаженное мукой лицо девушки. Затем расстегнул пижаму и остановился в нерешительности. Худенькое, с выпирающими ребрами и твердыми торчащими сосками тело женщины вызвало в нем щемящую жалость, острое желание защитить несчастную. Помедлив, он легкими невесомыми прикосновениями протер пылающую кожу судорожно вздрагивающей девушки, прошелся по нижней части живота, покрытой золотистым младенческим пушком, и в порыве сострадания прикоснулся губами к крохотной родинке на левом боку. Девушка дернулась, будто от удара. Тело выгнулось и затряслось в сильнейшем приступе лихорадки. Зубы ее лязгали так, что отцу Жану сделалось страшно. Он уже подумывал, не позвать ли на помощь опытную матушку Иветту, когда Алиса открыла глаза, вытянула руки и зашептала. «Холодно, Марк, милый, мне очень холодно. Согрей меня, не бросай меня, Марк. Пожалуйста, согрей, я умираю». Ее восковые ладони бессильно упали на одеяло, и она затихла. Священник перепугался не на шутку. Упал на оголенную грудь девочки, пытаясь расслышать биение сердца. Когда до его слуха донеслось слабое неровное постукивание, он облегченно вздохнул и попытался подняться, но Алиса из последних сил вцепилась в него и срывающимся шепотом запричитала. «Марк, не бросай меня, прошу тебя, Марк! Я умру, если ты уйдешь сейчас, Марк!» «Все в порядке, все в порядке!» Сдался новоиспеченный Марк и послушно улегся рядом с трясущимся в ознобе телом Алисы. Девушка прижалась к нему всем телом и сразу перестала дрожать. От нее шел сильный жар, и святой отец мгновенно вспотел. Лежать было неудобно, но он боялся шевельнуться и тем самым побеспокоить угомонившуюся девушку. Прошлось четверть часа. Больная мерно сопела у него на груди, и святой отец немного успокоился. Но тут в голову полезли мысли совсем другого толка. Вид округлой женской груди, трепетавшей в 5 сантиметрах от его носа, волновал его уже по другому поводу. Смущенный неожиданно возникшими похотливыми мыслями, отец Жан корил себя, гоня прочь плотские желания. Он твердил себе, что желать больную, беззащитную девушку все равно, что желать малолетнего ребенка — это грех, чудовищный грех. Он взывал к святому Антонию, покровителю всех влюбленных, все тщетно. Ее сладкое дыхание, тонкий абрис ее профиля в свете, тускло горевшего бра, будили полные эротики, воспоминания о грешной юности, о Женевьеве. Теперь уже отец Жан дрожал, как в лихорадке. Тело медленно наливалось тяжелой мутной страстью. Он чувствовал, что вот-вот сорвется. Разгоряченный близостью девичьего тела, одурманенный резким запахом юной женщины, он изнемогал. Стоило чуть-чуть придвинуть свои бедра к ее лону, и он на вершине блаженства. Теряя голову, он сделал последнюю попытку спастись бегством. Извиваясь, как змея, он высвободил голову из тяжелого кольца объятий и уже готов был выскользнуть из постели, как Алиса встрепенулась и, не открывая глаз, горячо зашептала. «Ты куда, Марк? Я никуда тебя не пущу. Мне плохо без тебя, любимый!» Слово «любимый» она произнесла с тягучей томной сладостью. «Поцелуй меня!» И она неожиданно протянула ему губы. В этот момент все было кончено. Жан-Пьер сломался. Взрослый, сильный мужчина послушно прижался к горячему рту и растаял в его горячей влажной плоти. Он ничего не соображал. Короткие вспышки воспоминаний о той ночи, сфотографированные его мозгом, еще долгое время заставляли его мучительно краснеть. В порыве страсти он называл ее Женевьевой, она его Марком. Возбужденная высокой температурой, она непрерывно бредила, вцепившись в его плечи ногтями. Он совершенно обезумел, осыпая поцелуями мелко дрожащее, худенькое тело. В этот момент в комнату без стука вошла мать Иветта. Она вытаращила глаза и застыла на пороге, будто громом пораженная, обозревая непристойную сцену. Ее тощая грудь под накрахмаленной манишкой ходила ходуном, костистые пальцы судорожно перебирали четки, она жадно хватала ртом воздух. Прошла минута, две, и монахиня опомнилась. «Поздравляю вас, господин Кюре! Вот как вы наставляете заблудшие души!» визгливо заявила она. «Я сейчас же покидаю этот вертеп и буду вынуждена доложить о нарушении вами целибата, его преосвященству. Прощайте!» С этими словами она стремительно повернулась на каблуках и пулей вылетела из комнаты. Совершенно уничтоженный священник в изнеможении перевернулся на спину, схватился за голову и отчаянно застонал. Алиса металась на постели, бессвязно бормоча и вскрикивая.